Глава 501. Смертельный рейд. Отбросив посторонние мысли, Икару вновь сосредоточился на панели системы. Помимо двух техник ниндзюцу, которые он уже довел до совершенства, и трех недавно скопированных, наибольшего внимания заслуживали только теневое клонирование и техника мистической ладони. Первая из них, благодаря 20 тысячам очков чакры, которые он сэкономил после освоения техники ментальной связи, теперь накапливала очки мастерства значительно быстрее. Сейчас она достигла пятого уровня, 4195 тысяч, и для повышения до шестого не хватало чуть больше 800 очков. Икару вложил в нее 35 тысяч очков чакры, что позволяло получать более 230 очков мастерства ежедневно. Иными словами, для повышения уровня потребуется чуть больше трех дней, но менее четырех. Как только его теневое клонирование достигнет шестого уровня, согласно его предположениям, в сочетании с стихией ветра, крыльями ветра пятого уровня, он сможет создавать летающие теневые клоны прямо в полете. Без сомнения, это значительно повысит его боевую гибкость. Впрочем, даже если этот план не сработает, проблем не возникнет. Ведь сейчас его стихия ветра, крылья ветра имеет уровень мастерства 5, 3995 5000. Учитывая, что он вкладывает в нее 20 тысяч очков чакры ежедневно, техника получает 235 очков мастерства в день. Это означает, что примерно через 4 дня его стихия ветра, крылья ветра успешно повысится до 6 уровня. К тому времени, в сочетании с теневым клонированием 6 уровня, он в любом случае сможет достичь своей цели, так что переживать абсолютно ни о чем. Помимо теневого клонирования, особого внимания заслуживала техника мистической ладони. За прошедшую неделю она накопила заметно больше очков мастерства, чем должна была согласно плану укрепления тела. Причина этого была только одна – он взял на себя часть обязанностей медицинского ниндзя и получил определенное количество очков мастерства, оказывая помощь раненым. Кроме того, именно поэтому его скальпель чакры и техника извлечения яда тоже улучшили свои показатели. С последней все было более-менее ясно. Ее уровень мастерства все еще оставался на 6, 3110 тысяч, и до седьмого уровня было еще довольно далеко. Но скальпель чакры уже достиг уровня 6, 9210 тысяч, и до седьмого уровня оставался всего один шаг. Хотя, судя по технике мистической ладони, которая также относилась к медицинским техникам ранга, седьмой уровень не был пределом, но повышение до этого уровня все равно представляло огромный прогресс. Возможно, когда он достигнет этого уровня, ему больше не понадобится складывать печати для использования техники. Другими словами, он сможет применять ее прямо в бою. Икару уделял особое внимание любой технике, способной увеличить его боевую мощь, поэтому решил, что в ближайшее время будет выделять часть чакры, похищенной у шиноби тумана, на скальпель чакры, чтобы как можно быстрее повысить уровень ее мастерства. Отведя взгляд от этой техники, Икару бегло осмотрел остальные навыки, в целом, ничего особенно примечательного. Все они развивались последовательно, согласно его плану тренировок. Единственное, что могло привлечь его внимание, это несколько недавно скопированных техник ниндзюцу. Хотя Икару не выделял для них чакру целенаправленно, они все же немного выросли благодаря объедкам, остаточной чакре. Он и в будущем не планировал специально распределять для них энергию, достаточно было просто подпитывать их остатками похищенной чакры. Потратив несколько минут на подведение итогов своих достижений за прошедшее время и распланировав дальнейшие тренировки, Икару закрыл панель. Он поднял голову и посмотрел через щель между оконными створками на ночное небо, где висела полная луна. Яркий лунный свет захватил все его внимание. Тук-тук-тук, в этот момент раздался стук в дверь. Икару очнулся и произнес: «Войдите». Дверь со скрипом отворилась, деревянные поверхности потерлись друг о друга. В комнату вошла фигура. Икару узнал в вошедшем одного из своих подчиненных, такубицу Джонина по имени Кабаяши Джунджи. Едва переступив порог, тот сразу заговорил: «Командир, все бойцы собраны». «Верно, еще до последнего раунда тренировок Икару отдал приказ всем собраться на рассвете. И сейчас, время было идеальным». Икару кивнул. Ему не нужно было ничего собирать или готовить, с тех пор как он прибыл на поле боя. Он не снимал свое снаряжение. Поэтому он просто встал и вышел из комнаты. Подойдя к позиции, Икару увидел, что несколько десятков шиноби-канахи из его отряда уже выстроились в ровные ряды, ожидая его дальнейших указаний. Интересно, сколько из них останется в живых после сегодняшней ночи. Промелькнуло в его голове. Операция обезглавливания, естественно, не могла проводиться только силами джонинов. Помимо них, должны были участвовать и чунины с генинами. В каком-то смысле это можно было считать генеральным наступлением. Однако цель этого наступления заключалась не в уничтожении живой силы противника или изгнании его с территории страны огня, а в отвлечении внимания шиноби тумана, чтобы создать возможность для проведения операции обезглавливания силами джонинов. Иными словами, в предстоящем сражении элитные джонины поначалу не будут участвовать, по крайней мере, на ранней стадии. При таком раскладе потери среди чунинов и генинов неизбежно будут значительными. Именно поэтому Икару и задавался вопросом, сколько из них выживет после этой ночи. Глядя на ничего не подозревающих чунинов и генинов, Икару покачал головой, отбросил мрачные мысли и немедленно отдал приказ стоявшему рядом Кабаяши Джунджи. «Немедленно выдвигайтесь со всеми бойцами в направлении порта Юдзин. Есть, командир». Кабаяши Джунджи едва успел ответить, как тут же заметил несоответствие и поспешно спросил. «Командир, мы собираемся атаковать главный штаб Шиноби Тумана, верно?» Порт Юдзин был главным штабом деревни Скрытого Тумана на этом участке фронта. С момента захвата его Шиноби Тумана, порт стал плацдармом для вторжения в страну огня. Охрана там была невероятно плотной, и приказ Икару атаковать это место казался самоубийством. В этот момент не только Кабаяши Джунджи, но и остальные не понимали намерений командира. Более того, в рядах отряда наметилось едва заметное волнение. Изначально Икару не собирался ничего объяснять, но, учитывая настроение войск, все же решил кратко пояснить. В этой операции участвует не только наш отряд, другие союзные силы на поле боя также будут действовать совместно с нами. Однако причину проведения операции и риск нападения на главный штаб Шиноби Тумана Икару не стал раскрывать. Дело было не в том, что он не хотел рассказывать, а в высоком уровне секретности этой миссии. Не то что обычным ниндзя, даже таким джонинам, как Кабаяши Джунджи, не включенным в операцию обезглавливания, не полагалось знать подробности. Именно поэтому, услышав его приказ, подчиненный так удивился. Впрочем, что он думал по этому поводу, Икару было неинтересно. Закончив объяснение, он снова обратился к Кабаяши Джунджи. «Выполняйте приказ, джонин Кабаяши». Услышав это, Кабаяши Джунджи тут же выпрямился и ответил. «Есть, командир». Хотя объяснение Икару не до конца развеяло сомнения присутствующих, приказ есть приказ. Будучи высшим командиром этого отряда, раз он отдал распоряжение остальным, как бы они ни недоумевали, оставалось только подчиниться. Кабаяши Джунджи, подавив внутренние сомнения, повернулся к строю и скомандовал. «Всем отрядам, цель, порт Юдзин, выдвигаемся». Вскоре отряд пришел в движение. В то же время на поле боя десятки больших и малых отрядов выдвигались в том же направлении. Все они нацелились на порт Юдзин. Как говорится, чтобы убить змею, нужно бить в голову. Чтобы операция обезглавливания достигла ожидаемого эффекта, необходимо было атаковать порт Юдзин, главный штаб Шиноби Тумана. Глава 502. В тылу врага защита порта Юдзин со стороны деревни Скрытого Тумана оказалась гораздо строже, чем они предполагали изначально. Несмотря на все усилия группы Кару обойти отряды Шиноби Тумана, с которыми они сталкивались последние дни, их быстро обнаружили, не дав пройти слишком далеко. Впрочем, не только у них, продвижение других союзных сил тоже шло не слишком гладко. Икару слегка шевельнул ушами и, прислушавшись, уловил звуки сражения вдалеке. «Возможно, пора переходить к следующему этапу», — подумал он. В этот момент рядом с ним внезапно появился Кабаяши Джунджи с тревогой в голосе. «Командир, вокруг нас собирается все больше шиноби тумана. Мы продолжаем движение». Действительно, хоть их местоположение и было раскрыто, все это время Икару упрямо приказывал группе двигаться вперед, словно был твердо намерен атаковать порт Юдзин во что бы то ни стало. Это заставляло Кабаяши Джунджи и остальных сильно нервничать. Они уже несколько раз спрашивали, не стоит ли им остановиться. К счастью, на этот раз Икару не ответил отказом. Второй этап плана как раз и заключался в том, чтобы создать хаос на поле боя. То есть, когда станет очевидно, что дальнейшее продвижение к порту Юдзин невозможно, им следовало перейти к обороне и вступить в бой с Шиноби Тумана, чтобы посеять смятение. Только так высшие джонины, которым предстояло выполнить операцию обезглавливания, смогли бы действовать, оставаясь незамеченными. И теперь настал именно такой момент, поэтому Икару сразу согласился остановиться. Увидев кивок командира, Кобаяши Джунджи с облегчением вздохнул и тут же отдал приказ Шиноби Конохи в тылу разделиться на небольшие отряды и перейти к обороне согласно тактике, которую они обсудили в пути. Окружающие Шиноби Тумана, заметив, что группа остановилась, без колебаний немедленно перешли в наступление. Битва началась. В центре формации Икару не спешил вступать в бой. Вместо этого он достал из сумки с инструментами кунай с прикрепленной к нему печатью, на которой была едва заметна надпись «Меч любви и надежды». Этот кунай в его руке был отмечен особой меткой Намика Дзиминатой, передан ему совсем недавно по приказу Наракая. Таким образом, Икару убедился, что Намика Дзимината действительно собирается участвовать в этой операции. Это также подтверждало его догадки о том, что недавняя серия утечек информации в лагере, безусловно, была связана с Учихой Мадара и Зицу. Их цель заключалась в том, чтобы использовать эту операцию обезглавливания Конохи для задержания здесь Намика Дзимината, а затем напасть на Нахарурин, побудив Учиху Обито пробудить Мангекё Шаринган и пойти по пути, который они тщательно для него спланировали. Икару не желал участвовать в этих интригах, поэтому никому ничего не сказал. Стоя на месте, он внимательно наблюдал за всей картиной сражения, терпеливо ожидая прибытия Намика Дзимината. Теперь оставалось только ждать, когда тот будет готов и применит технику летящего бога грома, чтобы собрать вместе всех высших джонинов. Ждать пришлось недолго. Как раз когда джонины тумана напротив начали проявлять беспокойство, внезапно появился Намика Дзимината. Репутация желтой вспышки была куда более грозной, чем прозвище самого Икару, призрачный клинок, и его появление сразу же заставило многих насторожиться. Однако Намика Дзимината лишь мельком окинул взглядом поле боя и больше не обращал внимания на окружающих. Он кивнул Икару, положил руку ему на плечо и снова применил технику летящего бога грома. С легким шелестом оба исчезли. Не стоило беспокоиться, что после исчезновения Икару Шиноби Конохи, оставшиеся без лидера, рассеются. Во-первых, в отряде оставался Такуби Цуджонин Кобаяши Джунджи, способный взять на себя командование, а во-вторых, даже без него вскоре появились бы другие, кто мог бы возглавить бойцов. Это было запланировано заранее. Хотя Наракай ради секретности держал информацию в строгой тайне, он не собирался просто стоять и смотреть, как множество чунинов и генинов погибает. Одновременно с их операцией на поле боя выдвинулись небольшие командные группы, состоящие из шиноби кланов Яманака и Нара. Эти пары либо непосредственно присоединятся к битве и возьмут командование на себя, либо будут руководить сражением дистанционно с помощью техники ментальной связи. В общем, у них была только одна цель – максимально снизить потери среди чунинов и генинов. Такое могла позволить себе только Коноха. Никакая другая деревня не смогла бы реализовать подобную тактику. Возвращаясь к ситуации с Икару, он ощутил лишь колебания пространства вокруг, а затем внезапно оказался в незнакомом месте. Он быстро осмотрелся, стараясь ознакомиться с окружающей обстановкой. Однако Намика Дзимината, увидев его реакцию, слегка удивился. Причина была проста. Другие, кого он переносил с помощью техники летящего бога грома, обычно испытывали некоторый дискомфорт. Но Икару, едва появившись, он сразу же начал осматриваться, явно не испытывая никаких неудобств. Это означало, что скорость реакции его нервной системы значительно превышала таковую у обычных джонинов. На самом деле, так оно и было. С повышением показателя телосложения и пробуждением Мангекё Шарингана скорость реакции нервной системы Икару значительно превосходила обычную. Когда-то на поле боя в стране дождя, когда его Шаринган был еще на стадии трех томоя, после такого переноса Намика Дзимината у него все плыло перед глазами. Теперь же этого не происходило. Более того, в процессе перемещения он даже ощутил колебания пространства. Раньше это было невозможно не только потому, что он еще не освоил технику запечатывания предметов и не был так чувствителен к пространству, но и потому, что скорость реакции его нервной системы была слишком медленной, а процесс перемещения слишком кратким, он просто не успевал заметить изменения пространства. Но теперь, когда он пробудил Мангекё Шаринган, скорость его нервной реакции значительно возросла, и он мог ощущать эти изменения. Исходя из этого, Икару мог утверждать, что если бы ему дали метод тренировки техники летящего бога грома, он определенно смог бы ее освоить. К сожалению, как техника запретного С-ранга, Техника летящего бога грома была недоступна для обычного изучения. А что насчет копирования этой техники у Намика Дзимината с помощью Шарингана? Это было почти невозможно. Даже если оставить в стороне вопрос о том, может ли Шаринган скопировать технику летящего бога грома, все равно у Икару это не получилось бы. Мината довел эту технику до такого высокого уровня мастерства, что процесс ее применения практически незаметен. А если невозможно увидеть процесс, как же его скопировать? Не может же он попросить Мината продемонстрировать ему технику медленно, специально показать весь процесс? Если бы Мината был готов сделать для него такое, то зачем вообще копировать? Было бы проще просто попросить его научить. Но, к сожалению, это невозможно. Даже если бы Намика Дзимината захотел его обучить, деревня, скорее всего, не дала бы своего согласия. Все-таки это запретная техника, записанная в свитке запечатывания, и ее нельзя преподавать просто так. Чтобы освоить эту технику, нужно искать другой путь, подумал Икару. Что же касается конкретного метода, в голове Икару уже смутно вырисовывался план. Однако сейчас не время для детального обдумывания. Быстро собравшись с мыслями, Икару обратил внимание на Намика Дзимината. Тот ничего не сказал, словно его недавнее удивление было лишь иллюзией. Намика Дзимината не стал задерживаться, кивнул ему и снова применил технику летящего бога грома, исчезнув с места. Ощущая изменения чакры в теле Минатадой после перемещения, Икару предположил, что такие короткие прыжки не создавали для того большой нагрузки. В этом процессе расход чакры был относительно небольшим. Конечно, небольшой – это по сравнению с огромным запасом чакры самого Намика Дзимината. Для обычного шиноби несколько таких перемещений могли полностью истощить запасы чакры. Намика Дзимината все-таки был шиноби, имеющим право тренировать режим отшельника, и запасы чакры в его теле не шли ни в какое сравнение с обычными людьми. С этими мыслями Икару перевел взгляд на несколько фигур справа, которые до сих пор не проронили ни слова. Действительно, до его прибытия здесь уже собрались несколько человек. Неизвестно, были ли они доставлены сюда Намика Дзимината или пробрались самостоятельно. В любом случае, здесь уже собралось несколько человек. Глава 503. Элитные силы в поле зрения Икару замерли несколько фигур в высоких плащах с воротниками, полностью скрывающих их внешность. Несмотря на поздний час, все они были в темных очках, и одно их безмолвное присутствие создавало вокруг атмосферу таинственной тишины. Икару сразу узнал их, клан Набурами, повелители насекомых из Канахи. Как один из старейших кланов, присоединившихся к Канахи еще во времена ее основания, члены этого семейства не только обладали огромной силой, но и отличались особой загадочностью. Будь то Абурами Шина, один из будущей двенадцатки сильнейших, или эти люди перед ним, все они излучали ауру непроницаемой тайны и, несомненно, опасности. Шиноби клана Абурами, стоявшие перед ним, были как минимум уровня Такуби Цуджонина, а самым могущественным среди них был нынешний глава клана, Шиби Абурами. Икару специально изучал внешние черты всех известных личностей деревни и не мог ошибиться, впереди группы стоял именно он. Словно почувствовав на себе изучающий взгляд, Шиби Абурами повернулся к Икару. Даже сквозь темные очки Икару ощутил на себе пристальный, оценивающий взгляд. Спустя мгновение Шиби молча кивнул ему, не произнеся ни слова. «Отлично, типичный стиль клана Абурами», — мысленно отметил Икару. Однако он не подозревал, что за внешним спокойствием Шиби Абурами скрывалось настоящее потрясение. Всем известно, что чем слабее существо, тем острее его чувство опасности. И по удивительному совпадению, Кика и Жуки, с которыми заключил контракт клан Абурами, обладали именно такой способностью в превосходной степени. Это был один из основных методов, с помощью которых члены клана определяли силу противника. Когда Шиби попытался прощупать Икару, жуки внутри его тела мгновенно подали сильнейший сигнал тревоги. Такую степень опасности он ощущал лишь от считанных единиц. А кем были эти единицы? Шиби мысленно покачал головой, не желая развивать эту тревожную мысль. Хотя полной уверенности пока не было, Шиби понимал, что сила Икару явно не ограничивалась тем, что он демонстрировал раньше. Даже несмотря на то, что в прошлом юноша уже проявил себя как исключительно одаренный ниндзя, значительно превосходящий предел возможностей для шиноби его возраста, это все равно не объясняло столь бурную реакцию Кика и жуков. Другими словами, Икару определенно скрывал большую часть своих способностей, и это заставило Шиби Абурами внутренне содрогнуться. Поразмыслив, Он с помощью своих кикай-жуков тайно передал сигнал стоявшим позади соратникам. Он предупредил их, чтобы во время предстоящего боя они особенно внимательно следили за Икару и, в случае опасности, держались ближе к нему. Получив это предупреждение, никто из них не проявил явных признаков беспокойства, но Икару все же заметил, что теперь на него направлено гораздо больше взглядов. Впрочем, он не придал этому особого значения, не говоря уже о том, что эти люди временно были его союзниками и не представляли угрозы. Даже если бы они замышляли что-то недоброе, ему нечего было бояться. В конце концов, в мире шиноби все решает сила кулака. Если твой кулак достаточно крепок, а сила велика, мелкие детали не имеют значения. Пока Икару предавался этим размышлениям, в пространстве возникли еще две фигуры. Намикадзе Минато вновь прибыл с кем-то. На этот раз он привел человека, которого Икару хорошо знал, Учиху Шисуи, вместе с которым они спешили на помощь с форпоста Черного Камня. Икару скользнул внимательным взглядом по лицу Шисуи и заметил, что оно на мгновение исказилось, очевидно, под воздействием пространственного перемещения. Исходя из этой реакции, Икару практически убедился, что тот еще не пробудил Мангекё Шаринган. Это было вполне понятно. Мангекё, являясь отражением души, и его способность к атамацуками, изменяющая волю человека, пробудились у Шисуи именно тогда, когда он увидел углубляющийся разрыв между кланом и деревней и предвидел их неизбежный конфликт. Но сейчас, в самый разгар войны, откуда у него время на такие глубокие размышления? А пока не видишь, не страдаешь, и поэтому его Шаринган еще не эволюционировал. Эти мысли молниеносно промелькнули в голове Икару. Он кивнул Шисуи, а затем увидел, как стоявший рядом с ним Намикадзе Минато снова растворился в пространстве. В течение следующих минут одна за другой появлялись знакомые и незнакомые фигуры, которых Минато переносил сюда. Число собравшихся стремительно росло, и Икару все сильнее охватывало изумление. Он осознал, что сильно недооценил решимость Сарутоби Хирузина и других высокопоставленных лиц деревни. На этот раз Коноха действительно сделала крупную ставку. Прибыл не только глава клана Абурами. Здесь собрались главы кланов Инузука, Цукири, Юхи, Яманака, Нара, Акимичи, Хьюга, Учиха и многих других влиятельных семейств. Если добавить к ним элитных воинов, которых они привели с собой, это, без всякого сомнения, представляло собой чрезвычайно мощную боевую группировку. Глядя на этих людей, Икару мог только представить, насколько колоссальные усилия потребовались, чтобы собрать их вместе, не подрывая при этом стабильность на других фронтах. Неудивительно, что на это ушло так много времени, внезапно осознал Икару. Но возник закономерный вопрос: стоило ли ради транспортировки этих людей значительно снижать боевую мощь Намикадзе Минато, бойца уровня Каге? Икару перевел пристальный взгляд на Минато и ясно ощутил, что уровень чакры в его теле по сравнению с тем, что было несколько минут назад, сократился более чем на 3/4. Очевидно, даже если он отточил технику летящего бога грома до высочайшего уровня мастерства, и каждое применение требовало минимум чакры, столь частое использование практически истощило его резервы. И это при том условии, что все эти люди заранее подобрались максимально близко, сократив дистанцию до предела. Если бы они находились дальше, даже ценой собственной жизни Намикадзе Минато не смог бы переместить их всех. Тем не менее, даже в таком виде операция выглядела впечатляюще. Икару быстро оценил численность, здесь собралось около 50 человек, и это были не обычные ниндзя, а отборный отряд, где джонинов было больше обычного, а слабейшими бойцами были не менее чем чунины с особыми талантами. С такой силой, даже при серьезной обороне главного штаба деревни Скрытого Тумана, успешный прорыв казался вполне реальным. Вспомнив разведданные о боевой мощи Кири на этом фронте, Икару отметил, что, похоже, там не было противников, которые требовали бы личного вмешательства ниндзя уровня Намикадзе Минато. Таким образом, стратегическое решение пожертвовать частью личной силы ради усиления общего командного потенциала действительно имело смысл. Пока Икару продолжал анализировать ситуацию, Намикадзе Минато внезапно хлопнул в ладоши, мгновенно привлекая внимание всех присутствующих. Убедившись, что все смотрят на него, он без лишних слов приступил к четкому распределению задач. Все это было заранее определено в плане операции по обезглавливанию вражеского командования, и сейчас он лишь повторял ключевые моменты для всех участников. Примечательно, что главнокомандующим этой сложной миссии был назначен не прославленный своим блестящим интеллектом глава клана Нара, Шикаку, а молодой Намика Дзимината. Очевидно, Сарутоби Хирузин целенаправленно прокладывал путь для Мината. Он, вероятно, ясно понимал, что после окончания этой войны Шиноби вряд ли сможет продолжать исполнять обязанности Хокаге, и потому заблаговременно начал готовить достойного преемника. Однако характер Намика Дзимината вызывал всеобщее уважение, а его сил более чем хватало для этой высокой позиции, поэтому сейчас никто открыто не возражал против его лидерства. Более того, многие были искренне готовы поддержать его восхождение, а в недоступных взору Икару уголках, глубоко внутри деревни Скрытого Листа, некоторые кланы уже начали занимать выгодные политические позиции. У этих древних семейств было исключительно острое чутье на перемены власти. Именно благодаря этому негласному признанию и удалось собрать столь внушительную группу элитных шиноби для этой решающей операции. Глава 504. Час силы каждого распределения задач завершилась, и весь отряд разделился на три группы. Далее они планировали атаковать главный штаб шиноби Тумана в порту Юдзин с трех направлений – левого, центрального и правого. Центральный фронт возглавляли ниндзя из трио кланов Инашикачо, а также кланы Инузука и Цукири. За левый фланг отвечал клан Хьюга при поддержке кланов Абураме, Юхи и нескольких других малых кланов. Что касается оставшегося правого фланга, там наступление вел исключительно клан Учиха. Дело было не в том, что Намика Дзимината намеренно изолировал клан Учиха. Перед началом миссии он в последний раз уточнил у Учихи Фугаку, не требуется ли им поддержка. К сожалению, Учиха Фугаку отказался. Другие ниндзя из клана Учиха, увидев это, не только не проявили никакого страха, но даже выразили свое очевидное одобрение. Будучи крупнейшим кланом Конохи, им, естественно, не требовалось сотрудничать с кем-либо. Икару мог лишь покачать головой, глядя на это. Что он мог сказать? Если даже глава клана Учиха Фугаку не мог противостоять желаниям соклановцев, что мог сказать он, молодой парень? Впрочем, у этих шиноби Учиха были основания для такого отказа. Дело в том, что, кроме него самого, все присутствующие шиноби клана Учиха развили свой шаринган до уровня трех томоя. Иными словами, даже самые слабые из них обладали силой уровня джонина. С такой мощью они действительно имели право действовать независимо. Увидев, как Учиха Фугаку отрицательно покачал головой, Намика Дзимината не стал настаивать. Он лишь напоследок бросил взгляд на Икару и отдал приказ: «Выдвигаемся». Тут же все разделились на три группы и устремились к недалекому порту Юдзин. Благодаря технике летящего бога грома Намика Дзимината, им не пришлось преодолевать множество заслонов на пути, они сразу оказались на окраине порта Юдзин. Теперь им нужно было прорваться через последнюю линию обороны, чтобы попасть внутрь. И эту линию обороны было нетрудно преодолеть. В центральной позиции глава клана Акимичи, Чоуза Акимичи, атаковал первым. Он не тратил время на хитрости, сразу применив свою главную технику, технику многократного увеличения. В мгновение ока он превратился из крепкого мужчины в гиганта высотой более 10 метров. Размахнувшись железной дубиной, он одним ударом разбил оборонительную линию, состоявшую из десятков шиноби Тумана. «Осторожно, быстрее отходим, контратака!» В одно мгновение вокруг раздались разнообразные крики, и внимание всех шиноби Тумана оказалось приковано к огромному Чоузе Акимичи. Именно в этот момент глава клана Нара, Нара Шикаку, сделал свой ход. Сложив руки вместе и сконцентрировавшись, он применил секретную технику теней. Его тень вытянулась, и в неприметных уголках, куда никто не обращал внимания, мгновенно разделилась на десяток потоков, захватив с десяток шиноби Тумана. Воспользовавшись этой возможностью, глава клана Яманака, Яманака Инаичи, применил технику ментальное вмешательство в бой, точно поразив своей духовной энергией шиноби Тумана, которых контролировал Нара Шикаку. В следующий момент Нара Шикаку отпустил их и переключился на контроль над другими противниками, в то время как Яманака Инаичи направил захваченных шиноби против их же товарищей. Одновременно с этим Чоуза Акимичи продолжал непрерывные атаки, привлекая внимание шиноби Тумана и создавая возможности для своих товарищей, одновременно служа живым щитом. Координация между тремя ниндзя была безупречной. За считанные мгновения они разрушили оборону шиноби Тумана. Видя это, другие ниндзя из трех кланов, а также из кланов Инузука и Цукири, ринулись в порт Юдзин. В то время как здесь разгорелось жаркое сражение, два других направления тоже не отставали. На левом фланге глава клана Хьюга, Хьюго Хиаши, под прикрытием своего брата Хьюги Хизаши и нескольких ниндзя из побочной ветви клана, довел стиль мягкого кулака до предела, постоянно продвигаясь вперед. В ходе боя ниндзя из клана Абурами выпустили большое количество кикай жуков для поддержки, и шиноби тумана просто не могли сдержать их натиск. На правом фланге, где за атаку отвечали шиноби клана Учиха, хоть и не было такого же шума, как на других участках, эффективность их убийств ничуть не уступала. С помощью шарингана все перед ними словно замедлялось, и шиноби тумана без достаточной силы просто не могли выдержать против них и нескольких обменов ударами. А в сочетании с гендзюцу шарингана шиноби тумана оказывались в еще более безнадежном положении. Таким образом, Икару и его товарищи, каждый демонстрируя свою силу, потратили всего несколько минут, чтобы полностью сокрушить шиноби тумана на последней линии обороны и проникнуть внутрь порта Юдзин. После этого они без промедления направились прямо к штабу шиноби тумана. В то же время, в другом месте, в штабе шиноби тумана, руководители различных отделов лагеря только что собрались из-за внезапной общей атаки Конохи этим вечером и еще не успели разработать контрмеры, пребывая в крайнем напряжении, когда получили известие о том, что множество джонинов Конохи мчатся прямо к лагерю. Это мгновенно прояснило для них намерение Конохи. Но понимание – это одно, а как на это реагировать – совсем другое. Хотя порт Юдзин и служил главным штабом шиноби тумана на этом фронте, как и в лагере Конохи, здесь не было размещено много ниндзя. Те, кто оставался здесь, были либо ранеными, либо вспомогательным персоналом. Короче говоря, боевых единиц здесь было немного. Поэтому, когда последняя линия обороны была прорвана, они лишились своей главной защиты. В такой ситуации им необходимо было срочно придумать план. Вскоре из штаба шиноби тумана вышли два приказа. Первый – всем максимально сблизиться со штабом, усилив оборону за счет сокращения защищаемой территории. Второй – приказ всем внешним шиноби немедленно вернуться для оказания помощи. Первый приказ было легко выполнить. Благодаря знанию лагеря, выжившие шиноби тумана быстро собрались вокруг штаба и вступили в ожесточенный бой с Икару и его товарищами. Однако второй приказ было не так просто выполнить. Дело было не в том, что внешние шиноби тумана не хотели возвращаться на помощь, а в том, что с появлением на поле боя специального отряда, состоящего из шиноби кланов Яманака и Нара, Коноха уже стабилизировала ситуацию. Более того, они начали активно преследовать шиноби тумана на поле боя, не давая им возможности вернуться. Те немногие шиноби тумана, которым удалось найти возможность вернуться, не могли существенно помочь в битве внутри порта Юдзин, это была лишь капля в море. Можно сказать, что исход этого сражения был предрешен с того момента, как шиноби тумана не смогли вовремя разгадать их план. Только тех шиноби тумана, что находились в главном штабе, было явно недостаточно, чтобы остановить Икару и его товарищей. Раньше Икару беспокоился, что Учиха Мадара мог раскрыть их план шиноби тумана, учитывая, что из расстановки противника было видно, что тот хорошо осведомлен об их плане обезглавливания. Если бы он передал план шиноби тумана, а те, в свою очередь, использовали ситуацию в свою пользу, у них возникли бы серьезные проблемы. К счастью, противник этого не сделал. Почему же противник так не поступил? Икару предполагал, что причин могло быть две. Во-первых, меры предосторожности Нары Кая оказались эффективными. В конце концов, даже он, как исполнитель задания, узнал точное время операции лишь несколько часов назад через секретное сообщение. А еще более конкретные детали плана, такие как сбор с помощью техники летящего бога грома Намика Дзимината, стали известны только за час до операции. Таким образом, Учиха Мадара, вероятно, просто не успел получить эту информацию, не говоря уже о том, чтобы сообщить ее шиноби тумана. Вторая причина заключалась в том, что Учиха Мадара просто не был заинтересован в этом. Да, дело не в желании или нежелании, а просто в отсутствии интереса. Все его предыдущие действия были направлены только на то, чтобы увести Намика Дзимината. Теперь, когда Намика Дзимината ушел, и его план мог быть успешно реализован, зачем ему заботиться о выживании шиноби тумана? Для Учихи Мадары предать союзников после достижения своей цели, казалось, не было чем-то трудным для понимания. Однако, какой бы ни была причина, эта операция по обезглавливанию, похоже, удалась. Думая об этом, Икару взглянул на нескольких шиноби тумана перед собой. Глава 505. Беспощадная битва. В этот момент на поле боя царил абсолютный хаос. Икару только что сразил одного шиноби тумана, как тут же несколько других ниндзя тумана набросились на него. Окинув взглядом противников, он слегка нахмурился. Дело было вовсе не в том, что эти люди обладали выдающейся силой. Напротив, все они находились в плачевном состоянии, двое даже были перевязаны бинтами, явно раненые бойцы. Честно говоря, не будь крайней необходимости, Икару никогда не стал бы нападать на раненых. Но на поле смертельной битвы, где решается вопрос жизни и смерти, нет места даже для малейшего сострадания. Без колебаний он мгновенно применил технику мгновенного меча, переместившись со скоростью, близкой к телепортации, к одному из раненых шиноби тумана. Этот ниндзя был всего лишь чунином и даже в лучшем состоянии не представлял для Икару никакой угрозы. Теперь же, будучи раненым, его судьба была предрешена. Раздался звук разрываемой плоти, и ниндзя тумана, даже не успев осознать происходящее, получил смертельный удар от Икару, перерезавший сонную артерию. Пуф, хлынула кровь. Икару мгновенно отпрыгнул назад, избегая алых брызг. В тот же миг остальные ниндзя тумана метнули свои кунаи в его сторону. Однако Икару было достаточно одного взгляда, чтобы зафиксировать траекторию полета всех метательных клинков. Его тело снова вспыхнуло голубым светом, и он вновь использовал технику мгновенного меча, одновременно уклоняясь от кунаев и приближаясь к другому раненому ниндзя тумана. Учитывая участь недавно павшего товарища, этот ниндзя тумана успел среагировать, но смог лишь отразить первый удар. Икару сделал обманное движение и одним точным взмахом отсек ему голову. Увидев это, остальные ниндзя тумана заметно побледнели. Но Икару было безразлично, что они думают. Расправившись со вторым раненым, он без промедления снова переместился и оказался перед третьим ниндзя. Свист блеснул холодный свет клинка. Икару нанес молниеносный рубящий удар, целясь прямо в чунина тумана. Дзинь, раздался чистый звук столкновения металла. Этот чунин тумана среагировал достаточно быстро, успев поднять куна и блокировать атаку Икару до того, как лезвие достигло его тела. Увидев это, Икару уже готовился отвести меч для нового удара. Но в этот решающий момент другой чунин тумана выбросил вперед свой кунай, целясь Икару прямо в шею. Ощутив смертельную опасность, Икару резко повернул голову. Их взгляды пересеклись, и он мгновенно применил иллюзию Шарингана. Чунин тумана тут же застыл на месте, его сознание погрузилось в мир иллюзий. Впрочем, хотя он и попал под действие гендзюцу, но успел отвлечь Икару от своего товарища, а тот, обладая богатым боевым опытом, немедленно приложил силу, отводя длинный меч Икару, после чего взмахнул своим кунаем, пытаясь перерезать ему горло. Ощутив острую ауру приближающегося куная, Икару без малейшего промедления оттолкнулся кончиками пальцев ног от земли и с невероятной скоростью отпрыгнул назад. Промахнувшись, чунин тумана не стал преследовать его, а решил помочь своему товарищу выйти из гендзюцу. Но в этот критический момент внезапно прилетели два сюрикена. Почти инстинктивно он сделал два быстрых взмаха кунаем, и с двумя звонкими дзинь-дзинь отбил летящие сюрикены. Хух-хух, глядя на отбитые сюрикены, Ешинацукаса испытывал запоздалый страх, невольно тяжело дыша. Однако в тот самый момент, когда он позволил себе расслабиться, со стороны вдруг раздался характерный звук лезвия, вонзающегося в плоть. Его лицо застыло в ужасе, и он поспешно оглянулся. В горло его товарища, только что находившегося под контролем гендзюцу Шарингана Икару, был глубоко вонзен сюрикен. Под воздействием удушья этот чунин тумана наконец вырвался из иллюзии, но мог лишь беспомощно схватиться за свое горло и с отчаянием в глазах посмотреть на Ешинацукасу. Через несколько мгновений жизнь покинула его, и он безжизненно рухнул на землю. Увидев это, Ешинацукаса с горечью осознал, что все его усилия по отражению атаки оказались бессмысленными. Резко взглянув на Икару, он увидел, что тот по-прежнему стоял с абсолютно невозмутимым лицом. Действительно, эта смертоносная атака исходила от него. Когда Ешинацукаса вынудил его отступить ударом в шею, Икару в процессе отступления метнул три сюрикена, два явных и один скрытый. Тот скрытый сюрикен был искусно спрятан в тени двух других. Ешинацукаса, благодаря острым боевым инстинктам, в критический момент смог отбить два видимых сюрикена, но не заметил скрытый, наиболее смертоносный. Так его товарищ все равно погиб, став жертвой тактического мастерства Икару. Хотя на рассказ этих событий уходит много времени, Все произошло в одно мгновение. В этот момент Чунин Тумана, находившийся поодаль, наконец завершил сложную последовательность печати и применил тщательно подготовленное ниндзюцу против Икару. Треск воздух пронзила яркая вспышка молнии. Из рук Чунина Тумана вылетели два длинных извивающихся хлыста из молний, устремившись прямо к Икару. Увидев это, глаза Икару слегка заблестели от интереса, но затем он с сожалением покачал головой. Дело в том, что он еще не развил в себе чакру стихии молнии и не мог скопировать эту впечатляющую технику, иначе он непременно сделал бы это. Эта техника не только обладала высокой скоростью атаки, но и сочетала в себе мощный контролирующий эффект, именно то, чего ему не хватало в арсенале. Если бы он мог ее изучить, она идеально восполнила бы его слабое место. «Жаль», – пробормотал он, делая несколько стремительных прыжков назад и уклоняясь от преследующих его молниевых хлыстов. Ранее он отметил, что скорость атаки этой техники была высокой, но это относилось к обычным ниндзя. Перед его шаринганом эта скорость была лишь приемлемой, поэтому Икару без особых усилий уклонился от атаки. Однако молниевые хлысты все еще оставались под контролем противника, и приближаться было опасно. Быстро оценив ситуацию, Икару немедленно убрал меч и начал складывать печати с такой невероятной скоростью, что рябило в глазах. Завершив последовательность, он применил мощное ниндзюцу, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня. Пух из его рта вырвался мощный поток пламени, мгновенно трансформировавшийся в трех величественных огненных драконов. Двух из них он направил на перехват молниевых хлыстов, а третьего послал в прямую атаку на Чунина Тумана. Видя приближающихся огненных драконов, Кадзима Шинрай с напряженным лицом отступал, одновременно пытаясь маневрировать своими молниевыми хлыстами для контратаки. Между стихиями молнии и огня не существовало явных отношений подавления, но уровень мастерства Икару в контроле над техникой пламени великого драконьего огня был несомненно выше, к тому же он вложил значительно больше чакры при исполнении техники. Поэтому с первого же столкновения оба молниевых хлыста были разбиты огненными драконами. Хотя драконы и сами получили некоторые повреждения, они не распались полностью, и Икару, умело управляя ими вместе с третьим драконом, направил их в комбинированную атаку на Чунина Тумана. К сожалению, расстояние между ними все же оказалось слишком большим, и, несмотря на успешную нейтрализацию хлыстов молнии, Кадзима Шинрай все же сумел выйти за пределы радиуса атаки огненных драконов. Все три огненных создания пронеслись мимо, не достигнув цели. Увидев это, Икару без промедления собирался применить стихию ветра, лезвие ветра, чтобы продолжить натиск. Но в этот критический момент его планы нарушила стремительная атака Ешина Цукасы. Хотя Ешина был глубоко опечален смертью своего товарища, это не заставило его впасть в уныние. Напротив, он собрал все свои силы и волю в кулак, чтобы убить Икару и отомстить за павшего соратника. Видя приближающегося Ешина Цукасу, Икару почти без колебаний тут же бросился навстречу. По пути он с громким лязгом выхватил длинный меч из ножен на поясе и, когда они сошлись в смертельном танце, нанес мощный разящий удар. Дзинь раздался чистый металлический звон. Куна и длинный меч столкнулись, высекая сноп ярких искр. Глава 506. На вторых ролях вжух-вжух-вжух они одновременно усилили нажим, и длинный меч с кунаем яростно скрестились, издавая пронзительный металлический звук. Икару внимательно посмотрел на шиноби Тумана перед собой и, сосредоточившись, приготовился применить иллюзию шарингана. Однако Ешина Цукаса, только что ставший свидетелем того, как его товарищ был подчинен одним лишь взглядом Икару, не мог не предусмотреть защиту от этого приема. Поэтому, едва почувствовав что-то неладное, он отказался от сопротивления, закрыл глаза и отпрянул назад. Хотя такой маневр помог ему избежать контроля гендзюцу, он невольно передал инициативу Икару, который без колебаний тут же бросился в погоню. Дзинь-дзинь-дзинь, воздух наполнился звенящими ударами сталкивающихся металлических лезвий. Используя могущественную наблюдательную способность шарингана, Икару отслеживал каждое движение Ешина Цукасы, нанося точные и выверенные атаки. Всего за несколько молниеносных выпадов он сумел прорвать защиту противника. Шайрырыха раздался характерный звук лезвия, рассекающего плоть. Ешина Цукаса не успел среагировать и был сражен ударом меча Икару в грудь. Хотя в последний критический момент он сумел отпрянуть назад, погасив большую часть силы удара, чакра стихии ветра, которой Икару наполнил свое лезвие, все равно разорвала форму на его груди, оставив глубокий кровавый след. Обильная кровь хлынула из раны, мгновенно пропитав его одежду. Увидев это, Икару решил безжалостно добить противника последним ударом, но в этот момент атака Кадзимы Шинрея вновь настигла его. Как и ранее, тот использовал технику стихии молнии, но на этот раз не хлысты из молний, а несколько сжатых фиолетовых шаров электрической энергии. Икару бросил мимолетный взгляд и тут же ощутил исходящую от них угрозу. «Цок-цок, сколько интересных техник, жаль только», – пробормотал он, мгновенно метнувшись в сторону и избегая атаки шаров молнии. Как он и предчувствовал, сила этих электрических зарядов была поистине устрашающей. В момент соприкосновения с землей они превратились в настоящее электрическое поле, превратив почву в обугленную корку, внутри которой бушевали плотные разряды. Несложно было представить, что если бы он оказался поражен, то даже сумев выдержать высокую температуру от разряда молнии, не смог бы противостоять парализующему эффекту. В такой ситуации его движения неизбежно оказались бы скованы. Что касается использования стихии земли, техники упрочнения для защиты, это было нереально. Стихия молнии имела природное преимущество над стихией земли. Даже если он прокачал свою технику ДЛВ-6, значительно увеличив ее мощь, с большой вероятностью она не выдержала бы взрыва нескольких шаров молнии одновременно. К счастью, у техники ниндзюцу стихии молнии противника имелись свои недостатки, из которых наиболее очевидным был слишком медленный темп атаки. Поэтому Икару без особых усилий уклонился от нее, и более того, во время уклонения у него было достаточно времени, чтобы применить собственное ниндзюцу. Свист прозрачное лезвие ветра длиной около метра вылетело из его руки и, преодолев несколько метров, точно вошло в грудь Ешина Цукасы прямо по линии уже нанесенной раны. Это заставило противника застыть на месте, когда тот пытался уклониться. Через мгновение лезвие ветра, обогренное каплями алой крови, вышло сквозь его спину и оставило глубокую вмятину на стене здания позади. «Ты!» Широко раскрытыми глазами Ешина Цукаса уставился на Икару, его взгляд был полон сожаления и бессильной ярости, ведь он все еще жаждал убить Икару, чтобы отомстить за товарища. К сожалению, такой возможности больше не представится. Хлюп сгусток крови хлынул из его рта. В следующее мгновение тело шиноби разделилось на две части в области талии и безжизненно рухнуло на землю. В это же время Кадзима Шинрей, ставший свидетелем этой жуткой сцены, побледнел и развернулся, готовясь к бегству. Но именно в этот момент вокруг Икару вспыхнул густой бирюзовый свет. Он применил технику мгновенного меча на максимальной мощности, и его скорость резко возросла. Почти в мгновение ока он оказался за спиной Кадзимы Шинрея. Свист в воздухе мелькнуло лезвие. С шипящим звуком на спине противника образовалась глубокая рана, обнажающая кость. Однако даже после этого шиноби тумана не оглянулся, он был настолько напуган, что не осмеливался обернуться для боя. Споткнувшись лишь единожды, он решил продолжить бегство. К сожалению для него, в такой ситуации чем сильнее желание убежать, тем опаснее становится положение. Икару безжалостно вытянул левую руку и ударил его расинганом, отбросив далеко назад. Тело шиноби с глухим грохотом врезалось в стену. Глядя на противника, находящегося при смерти, Икару с бесстрастным лицом подошел ближе, намереваясь добить его. Но в этот момент еще несколько шиноби тумана окружили его. Слегка нахмурившись и немного поколебавшись, он отказался от добивающего удара, в конце концов, с такими ранами противник все равно не выживет. Размышляя об этом, Икару сделал несколько стремительных прыжков и оказался на крыше соседнего здания, откуда принялся внимательно оглядывать окрестности. Повсюду вокруг штаба шиноби тумана разгорались ожесточенные бои. Несомненно, среди сражающихся большинство составляли шиноби тумана. Конечно, здесь, в тылу главного штаба, боевого персонала было не так много, но это не так много было относительным, лишь по сравнению с общим числом шиноби тумана, рассредоточенных по всему полю боя за пределами порта Юдзин. Для отряда Конохи, чья численность составляла всего 50 с лишним человек, противников было действительно немало. С первого взгляда Икару заметил, что каждый шиноби Конохи сталкивался примерно с 5-6 врагами. И это при том, что новые противники все еще продолжали прибывать со всех сторон, присоединяясь к сражению. Хорошо, что эти люди не обладали выдающейся силой, и что по пути сюда их группа уже успела уничтожить немало врагов, иначе их было бы еще больше. Несмотря на численное превосходство противника, преимущество все равно оставалось на стороне шиноби Конохи. Причина проста – их превосходящая боевая мощь. Хотя шиноби тумана было много, большинство из них составляли чунины и генины, многие были ранеными, лечившимися здесь, либо вспомогательными ниндзя, чья боевая сила не представляла серьезной угрозы. А что насчет их стороны? Все они были элитой своих кланов. Поэтому чунины и генины тумана, даже имея численное преимущество, все равно не могли противостоять им. Даже те немногие джонины, которые иногда появлялись на поле боя, легко обезвреживались объединенными силами глав кланов. Сейчас их отряд продолжал стремительное наступление на штаб шиноби тумана. Это также привело к тому, что большинство сильных шиноби тумана получили приказ перехватить их. Такая ситуация делала положение Икару и других шиноби Канахи, отвечающих за внешний периметр сражения, более комфортным. В конце концов, противники не представляли серьезной опасности, и кому бы это ни понравилось. Однако такое преимущество могло сохраняться лишь временно, а что будет дальше, оставалось под вопросом. Причина проста. На основном поле боя за пределами порта Юдзин шиноби Канахи изо всех сил пытались помешать шиноби Тумана вернуться, но из-за существования многослойных оборонительных линий они с самого начала не смогли приблизиться к порту. Таким образом, шиноби Тумана во внутреннем круге обороны практически не ощутили давления. Даже если им пришлось бы оставить часть людей для предотвращения прямой атаки Канахи, количество тех, кто мог вернуться на помощь, все равно оставалось значительным. В такой ситуации, если главы кланов и Намикадзе-Минато с остальными не смогут в кратчайшие сроки прорвать оборону штаба шиноби Тумана, уничтожить ключевых врагов и достичь своей цели, то те, кто находился на внешнем периметре сражения, неизбежно окажутся в серьезной опасности. И это, вероятно, было главной причиной, по которой Икару оставили здесь. Скорее всего, Намикадзе-Минато рассчитывал, что при необходимости он сможет сдерживать подкрепление врага, выигрывая для основного отряда драгоценное время. На это у Икару не было возражений. Будь то наступление или оборона, каждый должен принимать соответствующие риски. Справедливо, не так ли? Глава 507. Миссия выполнена. Пока Икару наблюдал за полем боя и предавался размышлениям, окружившие его шиноби тумана уже начали атаку. Свист, свист, свист, бесчисленные кунаи полетели в его сторону, целясь не только в жизненно важные точки, но и перекрывая все возможные пути к отступлению. Быстро оценив ситуацию, Икару заметил среди метательного оружия немало кунаев, смазанных мощным ядом и обвязанных взрывными печатями. Очевидно, эти люди были готовы использовать любые средства, чтобы убить его. Для обычного джонина такая ситуация стала бы серьезной проблемой, но Икару был особенным. Он резко поднял руку, сложил печати и в мгновение ока применил технику «Стихия ветра», «Великий порыв». В тот же миг поднялся яростный ветер, заставив мир вокруг изменить свои краски. Летящие кунаи оказались бессильны против этого неистового шторма, они не имели ни малейшего шанса достичь цели и в мгновение ока были отброшены во все стороны. Увидев это, один из шиноби тумана закричал: «Всем осторожно!» Бум-бум-бум! Едва он произнес эти слова, как с боковой стороны раздался взрыв, за которым последовали второй и третий. Конечно, эти взрывы были вызваны сработавшими взрывными печатями на отброшенных кунаях. Ударные волны разошлись от эпицентров взрывов с огромной скоростью, а в сочетании с неистовым ветром, вырывающимся изо рта Икару, противники не могли устоять на ногах, один за другим они спотыкались и отступали назад. Лишь спустя долгое время все наконец утихло, но не успели они перевести дух, как Икару уже спрыгнул с крыши здания и, применив технику мгновенного меча, оказался совсем близко к ним. О том, что случилось дальше, можно не говорить, это было лишь противостояние умов и навыков, а также безжалостное убийство. Время неумолимо текло вперед. В мгновение ока пролетело четверть часа. Когда Икару готовился встретить шестую волну врагов, с центрального поля боя наконец пришли хорошие новости. Намикадзе-Минато и его отряд после ожесточенного боя наконец прорвали последний рубеж обороны деревни Скрытого Тумана и ворвались в штаб противника. Другими словами, они были на грани достижения своей цели. На самом деле, даже если бы они сейчас не ворвались в штаб врага, их миссия все равно была бы практически выполнена. Командный состав Тумана не прятался все время внутри. Уже когда Намикадзе-Минато и остальные начали свою атаку, они присоединились к сражению. А теперь, когда отряд Минато был готов штурмовать штаб противника, стало очевидно, что большинство из них уже погибло. Именно поэтому Икару считал, что даже если бы они сейчас остановились, их цель уже была бы достигнута. Однако, раз Намика, Дзимината и другие все же намеревались ворваться внутрь, наверняка у них была какая-то другая причина, либо у противника оставались важные члены, которые еще не были уничтожены, либо они стремились полностью истребить всех, чтобы максимально нарушить систему командования Тумана. Конечно, возможно, они также жаждали получить ценные разведданные. Насколько было известно Икару, и Наракай, и высшее руководство деревни были крайне раздражены недавними случаями утечки информации. Если бы у них была возможность найти здесь какие-то зацепки, они определенно не хотели бы ее упустить. К сожалению, их усилия были обречены на провал. Вероятно, после этого инцидента те, кого заменили белые зицу, полностью исчезнут. В конце концов, они лишь идеально имитировали внешность, но это не означало, что их невозможно разоблачить. Если бы одного из них случайно убили, их истинная сущность была бы раскрыта. И ни Учиха Мадара, ни зицу на данном этапе не желали, чтобы белые зицу оказались на виду у всего мира. Таким образом, эта битва была идеальной возможностью. А когда эти люди исчезнут бесследно, деревня, вероятно, наконец поймет, как на самом деле происходила утечка информации в последнее время. Но к тому времени будет уже слишком поздно, в итоге, деревня так ничего и не узнает. Покачав головой, Икару перестал размышлять об этом и полностью сосредоточился на продолжении борьбы с окружающими его шиноби тумана. Из-за его выдающихся результатов за последнее время, все больше и больше врагов стекалось, чтобы атаковать его. Хотя они и не представляли для него серьезной угрозы, но, как говорится, и множество мух может стать невыносимым. Поэтому сейчас Икару искал возможность одним ударом разделаться со всеми ними. Если бы он мог использовать Мангекё Шаринган, то с его Сусанаа, выросшим уже до первой стадии, он легко смог бы уничтожить всех этих людей. К сожалению, сейчас он не мог действовать столь беспечно. Раз так, то ему приходилось выжидать подходящий момент. Бум, раздался звук взрыва активированной печати. Икару уклонился от предсмертной атаки одного из шиноби тумана и окинул взглядом окружение. Его глаза немедленно засияли. Только что, чтобы избежать попадания под взрыв своего товарища, все окружающие шиноби тумана отступили на некоторое расстояние, оставив ему довольно обширное пространство для маневра. Несомненно, это был отличный шанс. Без колебаний Икару мгновенно переместился и запрыгнул на соседнее здание. Еще немного вверх, и он мог бы вырваться из окружения шиноби тумана. Его стремительные движения, конечно, не могли ускользнуть от глаз окружающих ниндзя. Тут же один из них крикнул: «Быстрее атакуйте, не дайте ему уйти». Свист, свист, свист, тотчас бесчисленные кунаи полетели в его сторону. Икару быстро осмотрел их и не заметил ни одной взрывной печати. И тогда, убрав меч, он сложил печати и в мгновение ока применил технику «Стихия земли». Техника упрочнения. В мгновение ока его белоснежная кожа стала черной и грубой, твердой как камень. Звуки «дзинь-дзинь-дзинь» раздались, когда кунаи ударились о его тело, высекая искры, но не причинив ни малейшего вреда. Проклятие. Увидев это, один из шиноби тумана выругался и тут же закричал: «Используйте стихию молнии». После этих слов, сразу двое шиноби тумана начали складывать печати, готовясь применить какую-то технику стихии молнии. Однако Икару был живым человеком, а не мишенью. Он не собирался стоять на месте и позволять им атаковать себя, он никогда не был тем, кто подставляет другую щеку после удара. Почти в тот же момент, когда первая волна кунаев достигла его, он начал складывать печати и применил технику «Стихия огня», техника великого огненного шара. Потратив 500 единиц чакры, Икару создал гигантский огненный шар и, находясь выше противников, швырнул его прямо на них. Изначально некоторые шиноби тумана собирались использовать техники водной стихии, чтобы блокировать атаку, но увидев размер огненного шара, они сразу же струсили и, как и остальные, разбежались в разные стороны. Бум, огненный шар упал на землю и мгновенно взорвался. Стены по обеим сторонам от эпицентра рухнули под воздействием ударной волны, грязь и обломки разлетелись во все стороны, разрушительная мощь была не меньше, чем от прямой атаки ниндзя инструментами. Но если бы на этом все закончилось, было бы еще ничего. Главная проблема заключалась в том, что пламя, вырвавшееся из огненного шара, вышло из-под контроля и начало стремительно расширяться, значительно сокращая пространство для маневра шиноби тумана. К счастью для них, После взрыва огненного шара его мощь значительно уменьшилась, и нескольким шиноби тумана, объединив усилия, все же удалось сдержать распространяющееся пламя. Однако это было только начало. Икару, выбрав подходящий момент, прицелился в одного из них, молниеносно сложил печати руками, сосредоточился и применил технику «стихия огня», «техника обжига». «А-а-а!» Сразу же из рядов шиноби тумана раздался крик агонии. Все взглянули в ту сторону и увидели, как один из шиноби тумана, охваченный пламенем, катался по земле в отчаянных попытках потушить огонь. «Что происходит?» — раздался испуганный голос. «Это призрачный клинок Икару, это он атакует». Кто-то заметил, как Икару складывал печати и предупредил остальных. Однако, прежде чем они успели организовать спасение или обсудить хоть какую-то стратегию, третья атака Икару уже настигла их. «Стихия огня!» Техника огненного феникса. В тот же миг десятки, сотни огненных шаров вырвались изо рта Икару, словно пули из пулемета, устремляясь к шиноби тумана внизу. «Осторожно! Быстро уворачивайтесь!» «А-а-а!» Шиноби тумана внизу, подвергнувшись этой яростной атаке, оказались в полном хаосе. Воспользовавшись моментом, Икару метнул несколько кунаев с прикрепленными взрывными печатями, которые, благодаря точному расчету его шарингана, идеально разлетелись по всему периметру, где находились шиноби тумана. Бум-бум-бум — раздалась серия оглушительных взрывов. Вокруг шиноби тумана возникли огненные шары, а их ударные волны сошлись внутрь. Трое шиноби были тяжело ранены, а выжившие получили травмы различной степени тяжести. В таком состоянии они, естественно, не могли противостоять смертоносной жатве Икару. Звон длинный меч снова был извлечен из ножен. Мелькнула вспышка синего света, и Икару исчез с прежнего места. 2 минуты спустя на поле боя воцарилась гробовая тишина. Глава 508. Последний рубеж на разрушенной улице. Икару стоял с мечом в руке, окруженный телами павших шиноби тумана. 6-ю волну атаки он успешно отразил. Хух, легко выдохнув, Икару собрался с мыслями, вложил длинный меч в ножны и одним мощным прыжком оказался на соседнем здании. Еще несколько стремительных движений, и он достиг его вершины. Стоя на возвышенности, Икару без труда обозревал окрестности. Повсюду он видел продолжающиеся сражения, в которых участвовало немало шиноби Конохи. Однако эти битвы не привлекали его внимания. Вместо этого его взгляд был устремлен дальше, к вражескому штабу. Сквозь окна и многочисленные трещины и отверстия в здании он наблюдал, как внутри время от времени вспыхивал огонь, мелькали молнии и струи воды, а также различные проявления других ниндзюцу. Очевидно, шиноби тумана все еще оказывали там отчаянное сопротивление. Икару подумывал активировать Гейкуган, чтобы видеть происходящее яснее, но, учитывая присутствие на поле боя немалого числа шиноби из клана Хьюга, отказался от этой идеи. В любом случае, судя по текущей ситуации, шиноби тумана не могли продержаться долго, так что не было нужды рисковать. Пока он размышлял об этом, краем глаза вдруг заметил вдалеке отряд шиноби тумана, который спешно направлялся в их сторону. Тут же взгляд Икару напрягся, и на его лице появились едва заметные изменения. Если бы это был просто отряд обычных шиноби тумана, он не заслуживал бы такого внимания. Ключевым было то, что этот отряд прибыл из-за пределов порта Юдзин. Другими словами, они не принадлежали к шиноби главного штаба тумана. Так откуда же они? Ответ был очевиден. Похоже, Нарикаю все же не удалось сдержать шиноби тумана на внутренней линии обороны, пробормотал Икару себе под нос. Верно, эти шиноби тумана прибыли именно с линии обороны, расположенных ближе к порту Юдзин. Раньше он предупреждал, что поскольку шиноби Конохи не распространили боевые действия на эти районы, шиноби оттуда вполне могут вернуться для поддержки, поэтому их операция не должна затягиваться. Сейчас его опасения подтвердились. Шиноби тумана действительно выделили людей и отправили их назад.